Ранним утром следующего дня Трейси зашла в бюро путешествий и заказала каюту первого класса на знаменитой королеве Елизавете II. Она радовалась своему путешествию за границу как ребенок и провела остальные 3 дня, покупая одежду и багаж. Прибыв на 90-й причал, к 3-му стапелю на Вест-авеню, где стояла на якоре королева Елизавета II, и увидев толпы фотографов и телеоператоров, Трейси на мгновение испугалась. Потом она поняла, что 2 мужчин, у которых берут интервью у трапа, Мельников и Негулеску, оба международные гроссмейстеры. Трейси быстро прошмыгнула мимо них, показав свой паспорт полицейскому, и поднялась на корабль. На палубе стюарт взглянул на билет Трейси и указал, где расположен ее баснословно дорогой красивый номер с балконом. Войдя, Трейси решила, что он стоит таких денег. Она распаковала чемоданы и прошлась по вестибюлю. Почти в каждой каюте проходили минуты прощания со смехом, шампанским и беседой. Она почувствовала боль одиночества. Никто ее не провожает, некому позаботиться о ней. «Это неправда», — сказала себе Трейси. «Большая Берта хочет меня». И громко рассмеялась. Трейси поднялась на палубу, не обращая внимания на восхищенные взоры мужчин и завистливые взгляды женщин, провожавшие ее. Трейси услышала низкий гудок и крики всем отплывающим подняться на борт. Неожиданное волнение наполнило ее. Она уплывает в совершенно неизвестное будущее. Она чувствовала, как огромный лайнер вздрогнул, когда буксиры стали тянуть его от пристани. Трейси стояла на палубе среди пассажиров, наблюдая, как исчезает из виду статуя свободы. Королева Елизавета II являла собой целый город, более 900 футов в длину и высотой в 13-этажный дом. Внутри располагались 4 ресторана, 6 баров, 2 танцевальных зала, 2 ночных клуба и золотая дверь минеральных вод на море, множество магазинчиков, 4 бассейна и гимнастический зал, площадка для гольфа, трек для бега. «Я бы никогда не хотела покидать это судно», — не переставала удивляться Трейси. Она заказала столик наверху в «Принцессе Гриль», которая выглядела более изысканно, чем главный обеденный зал. Едва она села, как знакомый голос сказал: «Привет!» Она подняла глаза. Перед ней стоял Том Боуэрс, мнимый агент ФБР. «О, я не заслужила этого», — подумала Трейси. «Какой приятный сюрприз! Вы не будете возражать, если я присоединюсь к вам?» «Очень даже буду». Он сел напротив и одарил ее располагающей улыбкой. «Мы бы могли стать друзьями. В конце концов, мы оба здесь по одной и той же причине. Не так ли?» Трейси не имела представления, на что он намекает. «Послушайте, мистер Бауэрс, Стивенс», — непринужденно уточнил он, — «Джефф Стивенс». «Все равно». Трейси начала подниматься. «Подождите, я бы хотел объяснить нашу последнюю встречу». «Тут нечего объяснять», — отрезала Трейси. «Глупый ребенок, и тот бы смог понять, и понял». «Я хотел оказать услугу Конраду Моргану». Он улыбнулся печально. «Боюсь, что ему не повезло со мной». В нем сквозила та же очаровательная, мальчишеская непринужденность, которая еще раньше ввела ее в заблуждение. «Ради бога, Деннис, не обязательно надевать ей наручники, она же не собирается бежать». Она заявила враждебно: «Боюсь, что и со мной вам тоже не повезло. Что вы делаете на борту этого судна?» Он засмеялся. Максимилиан Пьерпонт взял нас на борт. Кто? Он посмотрел на нее с удивлением. Значит, вы на самом деле ничего не знаете? Не знаю. Чего? Макс Пьерпонт — один из богатейших людей мира. Его хобби — вытеснение конкурирующих компаний из дела. Он любит спокойных кобылиц и легкомысленных женщин, и у него много и того, и другого. Он последний прожигатель жизни. А вы собираетесь немного освободить его от избыточных денег? Между прочим, их у Макса довольно много. Джефф смотрел изучающе. «Вы знаете, что нам с вами следует делать?» «Конечно, знаю, мистер Стивенс. Нам следует распрощаться». Он сидел и смотрел, как Трейси вышла из обеденного зала. Она пообедала в своей каюте. Во время еды она спросила себя, какая злая судьба снова столкнула их. Она хотела забыть страх, который испытывала тогда в поезде. «Но я не позволю ему испортить мне путешествие. Я просто перестану обращать на него внимание». После обеда Трейси поднялась на палубу. Наступил фантастический вечер. На бархатном небе сияли разбрызганные волшебником звезды. Она стояла у борта в лунном свете, зачарованная мягким свечением волн и дуновением вечернего ветерка. Джефф подошел к ней сзади. «Вы даже не представляете, как вы прекрасны, когда стоите здесь. Вы верите в морские романы?» «Несомненно. Во что я не верю, так это в вас». Она хотела уйти. «Подождите. У меня для вас новость. Я только что узнал, что Макса Пьерпонта все-таки нет на судне. Он передумал в последнюю минуту». «О, какая жалость! Вы потратились на проезд?» «Не совсем». Он изучал ее взглядом. «Как бы вы отнеслись к идее сколотить небольшое состояние в этом вояже?» «Невероятный мужчина! Пока у вас не будет подводной лодки или вертолета в кармане, я думаю, что вы не скроетесь, пока не ограбите кого-нибудь на этом судне». «Кто вам сказал, что я намерен кого-нибудь ограбить? Вы слышали когда-нибудь о Борисе Мельникове и Петре Негулеску?» «Ну и что из того, что я слышала?» «Мельников и Негулеску направляются в Россию на чемпионат по шахматам. Если я смогу устроить для вас игру с ними двумя, то вы заработали бы кучу денег. Это беспроигрышное дело». Трейси посмотрела на него с недоверием. «Если вы сможете устроить для меня игру с ними, это беспроигрышное дело?» «Угу. Как вы находите?» «Мне оно нравится. Но есть одно крошечное «но». «Какое же?» «Я не играю в шахматы». Он улыбнулся доброжелательно. «Нет проблем. Я научу вас». «Вы сумасшедший», — сказала Трейси. «Я дам вам один совет. Вам нужно обратиться к хорошему психиатру. Спокойной ночи». На следующее утро Трейси в буквальном смысле слова врезалась в Бориса Мельникова, который делал пробежку по палубе. Столкнувшись с ним, она упала. «Смотри, куда идешь!» — проворчал он и продолжил бег. Трейси, ошарашенная, поднялась и взглянула ему вслед. «Какой грубиян!» Она отряхнула одежду. Подошел Стюарт. «Вы не ушиблись, мисс? Я видел, как он...» «Нет, все хорошо. Спасибо». «Никто не испортит ей путешествие». В своей каюте Трейси обнаружила 6 записок от мистера Стивенса. Она не обратила на них внимания. Днем она плавала, читала, делала массаж, а вечером, перед обедом, пошла в бар выпить коктейль. Она пребывала в приподнятом настроении. Однако эйфория вскоре прошла. Когда Петр Негулеску увидел Трейси, он встал и сказал: «Позвольте мне угостить вас, прекрасная незнакомка». Трейси колебалась, потом улыбнулась. «Почему бы и нет? Спасибо. Что бы вы хотели? Водку с тоником, пожалуйста». Негулеску сделал знак бармену и повернулся к Трейси. «Я Петр Негулеску. Я знаю. Конечно, все меня знают. Я самый великий шахматист в мире. В своей стране я национальный герой». Он наклонился к Трейси поближе, положил ей руку на колено и сказал: «А еще я великий Эдсби». Трейси подумала, что неправильно поняла его. «Что? Я великий Эдсби». Ее первым желанием было плеснуть водкой ему в лицо, но она сдержала себя. У нее появилась лучшая мысль. «Простите», — сказала она, — «мне нужно встретить друга». Она пошла искать Джеффа Стивенса и нашла в «Принцессе Гриль», но, подойдя к его столу, увидела, что он обедает с одетой в вечернее платье красивой блондинкой, обладательницей эффектной фигуры. «Этого и следовало ожидать», — подумала Трейси. Она повернулась и вышла в коридор. Через минуту Джефф стоял рядом. «Трейси, вы хотели видеть меня? Я не хотела отрывать вас от вашего обеда». «Она — десерт», — сказал Джефф небрежно. «Чем могу быть вам полезен?» «Это было всерьез. О Мельникове и Негулеску?» «Абсолютно. А что?» «Я думаю, им надо преподать урок». «И я так думаю. И тем временем, пока будем учить, заработаем деньги». «Хорошо. Каков ваш план?» «Вы побьете их в шахматах». «Вы это всерьез?» «Да». «Я же говорила вам, я не играю в шахматы. Я не отличаю пешку от короля. Я...» «Не волнуйтесь. Пара моих уроков, и вы разобьете их в пух и прах». «Обоих? О, разве я не говорил вам? Вы будете играть с ними одновременно». Джефф подсел к Борису Мельникову в баре «Разбитое пианино». «Одна женщина, замечательная шахматистка», — сообщил он на ухо Мельникову, — «путешествует инкогнито». Русский проворчал: «Женщины ничего не соображают в шахматах, они не могут думать. Она — другое дело. Она говорит, что может легко обыграть вас». Борис Мельников громко рассмеялся. «Никто не обыграет меня». «Она хочет заключить пари на 10 000 долларов, что сможет сыграть с вами и Петром Негулеску одновременно и закончит игру в ничью, по крайней мере, с одним из вас». Борис Мельников поперхнулся. «Что? Да это просто смешно. Играть с нами двумя одновременно? Это особо что, дилетантка?» «Да, по 10 000 каждому». «Тогда мне просто необходимо проучить нахальную идиотку». «Если вы выиграете, то деньги перечислят в любую страну, какую вы назовете». Жажда обогащения промелькнула на лице русского. «Я никогда не слышал об этом человеке. Да еще играть с нами двумя, боже мой, она должна быть сумасшедшая». «У нее 20 000 долларов наличными». «Кто она по национальности?» «Американка». «Ну тогда это объясняет дело. Все богатые американцы ненормальные, особенно женщины». Джефф, поднимаясь, сказал: «Как я понимаю, ей придется играть с одним Петром Негулеску». «Негулеску собирается играть с ней?» «Да. Разве я вам не говорил? Она хотела играть с вами двумя, но если вы боитесь...» «Боитесь. Это Борис Мельников боится?»